У его отца был лозунг, с которым он и умер: «Женщины и дети в первую очередь». Джон, сдерживая нарастающий гнев, почувствовал, как его плечо сжала чья-то рука. Он обернулся и увидел Пьера Шамбрена. Глаза Шамбрена смотрели мимо, на Муна, но рука, лежащая на плече Джона, была рукой друга. Она удержала его на месте, и он только крепче сжал зубы. «Ну-ну, вездесущий мистер Шамбрен!» — глаза Муна холодно заблестели. «Вы всегда появляетесь в самый критический момент, Шамбрен!» «Отель Бомонт — мой мир, мистер Мун», — спокойно сказал Шамбрен. «И все, что в нем случается, — мое прямое дело. Я бы убедительно попросил мистера Нейлора продолжать расследование вместо того, чтобы позволять вам обливать всех грязью. С меня довольно, Мун. Я хочу, чтобы с этим было покончено, а потом я пришлю уборщиц, которые отмоют офис мисс Барнвелл». «Я буду вести дело по-своему, Шамбрен», — резко произнес Нейлор. «Не сомневаюсь. Я тоже поведу его по-своему. Вам, полагаю, нужны факты. Вы никого не можете осудить, не имея фактов. Тем, что вы позволяете порочить репутации живых и мертвых, вы ничего не решите. Вот я стоял тут в дверях и слушал, как вы пытались заставить мистера Уиллза признаться, что это он дал ключи от номера мисс Стюарт. А я знаю, как она вошла в номер, не имея при этом ключа мистера Уиллза». «Откуда вы знаете?» — спросил Нейлор. «Я управляю этой гостиницей. Я знаю, как она работает. Как и вы, Нейлор, я ищу легкие ответы, но я ищу их по-другому. Мисс Стюарт вернулась в отель около 4:30, поднялась на свой 8-й этаж, потом подошла к дежурной по этажу, некой миссис Нифон, и попросила одолжить ей отмычку, общий ключ, который открывает все номера. Она якобы захлопнула дверь своего номера, а ключ забыла на столе. Миссис Нифон хорошо ее знала и потому поверила ей и нарушила правила. Смена ее кончилась, и она уехала домой. Ключи забывают в номерах десятки раз на дню. По правилам, дежурная по этажу должна сама открыть дверь отмычкой, не выпуская ее из рук ни на минуту. Но миссис Нифон торопилась. Она одолжила мисс Стюарт свой ключ-отмычку, взяв с той обещание немедленно вернуть его ночной дежурной, которая должна была ее сменить. Так мисс Стюарт получила отмычку, которой до сих пор нет на месте. «И что этим ключом для 8-го этажа можно открыть номер на 14-м?» — спросил Харди. «На любом этаже». «Но мы не нашли этого ключа ни в номере, ни в сумочке мисс Стюарт». Шамбрен пожал плечами. «Возможно, тому, кто ее убил, он еще понадобится». Он перевел взгляд на Нейлора. «Вы ищете определенного ответа, и потому отбросили историю, опровергающую вашу версию. Но ведь кто-то же положил в банк $10,000 для мисс Прим и еще $10,000 для Уиллза. Кто-то же написал им письма. Кто-то замышляет убийство мистера Муна. Не пытайтесь поставить смерть мисс Стюарт вне этих фактов. Не думайте, что есть простой ответ вроде некоего романа между мисс Стюарт и Уиллзом. Вы знакомы с картинами экспрессионистов? Нужно время и тщательный анализ, чтобы понять их смысл, реальное содержание. А вы и мистер Мун потратили еще слишком мало времени. Автор нашего сценария обещал вам еще одну смерть в ночь с субботы на воскресенье». Нейлор, хмурясь, смотрел на Шамбрена. Он был уязвлен, но все-таки профессионал одержал в нем верх. «Я тронут вашей заботой о моей безопасности, Шамбрен», — сказал Мун. «С нас довольно этих драк на ковре, не правда ли? все же хочу сделать вам маленькое заявление, мистер Нейлор. Мое доверие к вам и к полиции приближается к нулю».